Глава 18. «Думала, сможешь сбежать? Да, маленькая шлюшка!» Хрусть, вжух, хрусть, вжух, хрусть, вжух. Сзади он шел за ее спиной, а Сипи лежал на земле. Крови Мэтти не видела, но это ничего не значило. Даже если бы Сипи истекал кровью, она бы стояла рядом, не в силах пошевелиться, помочь ему или обернуться, не в силах встретиться лицом к лицу с призраком по имени Уильям. «Я вчера нашел эти вещи, знал, что вы за ними вернетесь. Думал раньше вас поймать, но решил подождать здесь. Тебе меня не перехитрить, мышка Мэтти». «Думай, шевелись, беги». «Нет, не беги, побежишь, и он тебя застрелит». «От него все равно не уйти. Побежишь, застрелит, останешься на месте, забьет кулаками, найдет способ утащить тебя обратно в хижину, туда, куда ты уже не думала возвращаться». Его шаги приближались. Хрусть, вжух, хрусть, вжух, хрусть, вжух. Но Мэтти не могла заставить себя шевельнуться, хотя мозг кричал и велел ей двигаться, бежать, спасаться, прежде чем до нее дотянутся его руки. «Беги, Саманта!» «Да. Меня зовут Саманта. Я храбрая и сильная, а не мышка Мэтти, и он не сможет вернуть меня в это ужасное место. Больше никогда. Больше никогда!» Она повернулась к нему лицом и ахнула. Уильям стоял почти в метре от нее, но как ему удавалось держаться на ногах и идти, она не представляла. Зверь разодрал когтями всю его правую ногу. Длинные глубокие царапины тянулись от бедра к колену. Кровь свернулась, но вся штанина, или то, что от нее осталось, покрылась коркой засохшей крови. Куртка тоже была порвана у плеча и частично на груди. Кровавые раны виднелись под разодранными клочками одежды и кожи, подумала Саманта, и горло подкатила тошнота. Не только одежда свисает клочками, но и кожа. Но самыми страшными были не раны на теле. Зверь ударил когтистой лапой по его лицу и рассек всю правую сторону от линии роста волос до челюсти. Глаз заплыл и почернел от запекшейся крови. С такими ранами Уильям должен был умереть или, по крайней мере, лежать, не в силах пошевелиться. Нормального человека такие раны парализовали бы, но он не был нормальным человеком. И он готов был на все что угодно, лишь бы снова ее поймать. Мужчина готов был полумертвым бродить по лесу ночью. Мэтти это знала. Он считал ее своей собственностью и не собирался ее отпускать. «Разукрасил он меня на славу. Да, мышка Мэтти», — сказал Уильям и улыбнулся. Улыбка эта была страшной. Зубы в крови, лицо, изуродованное следами когтей. «И ты заставила меня побегать. Но ты разве не знала, чем все кончится? Бог сделал тебя моей женой, а жена должна во всем подчиняться мужу. Ты ослушалась воли Божьей и воли своего мужа. Вот Бог и привел меня к тебе. Он знает, где твое место, даже если ты сама этого не знаешь». «Я тебе не жена», — ответила она и попятилась, поднимая руки, чтобы отразить атаку. Почему она не взяла с собой оружие, ведь в хижине его было предостаточно. Хоть нож, хоть топор. Почему поверила, что Уильям сгинул и уже не вернется? Он никогда ее не оставит. Всегда будет преследовать ее, если она попытается сбежать. «Ты моя жена. Ты жила со мной с того самого дня, как стала женщиной». «Нет», — ответила Мэтти, и голос ее прозвучал увереннее, чем в прошлый раз. «Ты меня похитил, убил мою мать. Мы не были женаты. Все было только на словах. Ты внушил мне, что я тебе принадлежу. Внушил, что если попытаюсь уйти, меня непременно тебе вернут. Ты избивал меня, морил голодом и заставил поверить, будто все, что я знала, вся моя прежняя жизнь была сном, что всего этого не существовало на самом деле». «Я делал это для твоего же блага, Марта», — сказал Уильям, и от его голоса повеяло холодом зимы. Еще вчера этот холод пробрал бы ее до мозга костей, заставил склонить голову и подчиниться. Но теперь она обрела неуязвимость. Женщина поняла, что Уильям имел над ней власть лишь потому, что она в это верила. «Меня зовут не Марта», — проговорила она. Его брови сдвинулись, а левый, здоровый, глаз почернел от ярости, но голос по-прежнему был холодным, невозмутимым и колючим, как лед. «Тебя зовут Марта, и ты моя жена». Он словно думал, что если произнесет это вслух, это станет правдой, и она опять ему поверит. «Меня зовут не Марта», — повторила она. «И я тебе не принадлежу». Она попятилась и шагнула на тропу, идущую вдоль утеса. Увидела, что стоит очень близко к обрыву, и если сделает еще один шаг, ступит в пропасть. «А ведь я могла бы улететь», — подумала она. «Улететь в небо, и Уильям никогда бы меня не нашел. Я стала бы свободной, как ястреб, и навсегда бы перестала быть мышкой и бояться угодить в его капкан. Трусишка ты маленькая». Снова Саманта. Саманта вечно ее донимает, вечно твердит, что нужно быть сильнее, стараться лучше бороться. Но я больше не хочу бороться. Я устала. Я же пыталась с ним бороться, пыталась убежать. И посмотри, где я теперь. Да, посмотри, где ты теперь. «Не хочу бороться. Надоела эта боль. Хочу освободиться. Посмотри, где ты? Это так тяжело. Посмотри же!» «А ну, отойди оттуда, Марта», — сказал Уильям, и впервые она услышала в его голосе тревогу. «Ты слишком близко к краю». Он уже стоял в двух шагах от нее. Если мужчина ее схватит, если вцепится в нее своими сильными руками, она пропала. Не останется Саманты. Кулаки Уильяма уничтожат ее, не оставят ей ни единого шанса. «Не дай ему тебя схватить!» «Я знаю», — хотелось крикнуть ей. «Знаю, что нужно делать, и не надо мне указывать, ведь ты всего лишь маленькая девчонка, которая раскомандовалась и...» «Тогда сделай это!» Уильям подошел еще на шаг и оказался на расстоянии вытянутой руки. Его правый глаз выглядел ужасно, из него сочилась черная кровь. Она вспомнила свой опухший после побоев глаз, вспомнила, как ничего не видела с той стороны, даже кончик своего носа. Уильям занес свою огромную лапу. Не руки у него были, а лапы, гигантские и опасные, как у зверя. Но Мэтти уже сдвинулась с того места, бросилась вправо, туда, где он не мог ее увидеть. «Даже мышки кое на что способны», – подумала она. «Они умеют бегать так быстро, что их почти не видно». Лишь заметишь ее краем глаза, и она исчезнет. А Уильям совсем ничего не видит. Ничего. Мэтти метнулась вправо, потом вперед и развернулась, прежде чем Уильям успел понять, что случилось. Она обхватила руками его спину и толкнула, что было мочи. Уильям зашатался, уронил винтовку и закричал. «Ах ты, сучка проклятая!» Но не упал. Она почти запаниковала, почти бросилась бежать, опасаясь, что Уильям повернется и схватит ее, но недаром он учил ее и многократно повторял урок, что всякое дело нужно доводить до конца и делать как следует, что грех бросать на середине. Уильям начал разворачиваться к ней. Левый глаз его горел, в нем не осталось льда, чтобы заморозить ее сердце. Она же ринулась ему навстречу, раскинув руки, и он потерял равновесие и на этот раз упал. Он пытался удержаться, зацепиться за опору, но хватал только воздух. Уильям упал вперед, туловище свесилось за край скалы, а ноги по-прежнему находились на земле. На миг он замер на краю, как качели, половина тела зависла в воздухе, а вторая все еще цеплялась за утес. «Марта!» – проревел он. «Меня зовут не Марта, меня зовут Саманта!» И она толкнула его ногой. Толкнула совсем чуть-чуть. Каких-то пары сантиметров хватило, чтобы нарушить равновесие, а дальше бездна потянула его за собой и раздался протяжный крик. Мэтти стояла на краю, пошатываясь и дрожа всем телом. Затем упала на колени, на живот, подползла к самому краю и посмотрела вниз. Пропасть была глубокой. Такой глубокой, что даже Уильям не смог бы выжить после такого падения. А даже если допустить, что он выжил, то переломал все кости. На помощь ему никто не придет. И он так и будет лежать там и умирать в страхе и одиночестве. Сердце наполнилось лучистой радостью, счастьем, которого Мэтти никогда не знала. «Его больше нет», – пробормотала она. «Его больше нет». Мэтти заплакала, затряслась всем телом, не зная, что делать дальше. Ее монстр умер, она его убила, и он никогда больше не будет преследовать ее и являться ей в кошмарах. Она стала свободной. Женщина отползла от края, оттолкнулась ладонями и встала на четвереньки, а потом каким-то чудом поднялась на ноги, хотя все ее тело дрожало. В глазах потемнело, и она испугалась, что упадет в обморок, но глубоко вздохнула и удержалась на ногах. Сипи по-прежнему лежал в снегу, но уже не лицом вниз. Он перевернулся и открыл глаза. «Сипи!» – воскликнула она и бросилась к нему. На снегу виднелась кровь, но ее было совсем мало, лишь маленькое красное пятнышко на белом. «Я думала, ты умер», – сказала Марта и снова заплакала. «Да ладно тебе!» – он махнул рукой в ее сторону. Видимо, то был жест утешения. «Не реви, все в порядке. Я видел, что ты сделала. Ты очень смелая. Самая смелая девчонка, которую я знаю». «Значит, ты больше не считаешь меня трусишкой?» — всхлипывая, спросила Мэтти. «Да знаешь, зря я тебя так назвал. Я иногда веду себя как полный придурок». «Точно», — ответила она и еще сильнее зарыдала. «Тебе не обязательно со мной соглашаться», — нахмурился Сипи. «Слушай, помоги снять рюкзака. Я как черепаха, перевернувшаяся вверх брюхом». Мэтти вытерла варежками лицо и помогла ему ослабить ремешок на правой руке. Он оттолкнулся и освободил левую руку, сбросив рюкзак на снег. Мэтти увидела место на плече, куда попала пуля. Кровь промочила куртку, а из дыры торчал пух. Сипи проследил за ее взглядом и произнес: «Похоже, ничего страшного. Не буду притворяться, что мне совсем не больно. Это глупо. Но, кажется, выстрел не задел важные органы. Целился-то мужик в сердце, это ясно, и если бы попал из этого слоновьего ружья, то меня бы разорвало на кусочки. Но из-за глаза у него, видимо, прицел сбился, и пуховик меня спас. Я в нем кажусь намного шире, чем на самом деле. Думаю, пуля просто царапнула меня по плечу, но я не хочу снимать куртку и осматривать рану сейчас». «А надо бы ее забинтовать», — сказала Мэтти. «Нет, что нам надо, так это убираться отсюда скорее, пока еще какая-нибудь чертовщина не случилась», — возразил он. «Мужик мертв, но чудище-то по-прежнему бродит в лесу. И если ты права, и оно выбирает раненых, тогда, как раненый, предлагаю смыться с его территории как можно скорее. Плохо то, что с раненым плечом я не смогу нести рюкзак, а для тебя он слишком тяжелый». «Неважно», — ответила Мэтти. «Палатка нам не понадобится. Мы не будем спать. Будем идти, пока не придем в безопасное место». «Ладно», — согласился Сипи. «Я за. Но давай положим фотоаппарат Гриффина и его блокнот в твой рюкзак с припасами. Ладно? Я очень хочу их забрать». Они переложили фотоаппарат и блокнот в рюкзак Мэтти. Тот потяжелел, но не сильно. Сипи предложил понести его, но она покачала головой. «Я справлюсь, а тебе нельзя нагружать плечо». Потом Мэтти вспомнила, что когда Уильям повалился вперед, он выронил винтовку. «Винтовка!» – воскликнула она и подбежала к краю обрыва. Ружье не упало за Уильямом, как она боялась. Мэтти подняла его. Оружие было тяжелым, и Мэтти не знала, заряжено ли оно, но если в нем были патроны, его определенно стоило взять с собой. Мэтти отнесла винтовку Сипи, и тот проверил, остались ли патроны. «Похоже, осталось штук 10. В карманах у него наверняка были еще, но спускаться вниз и проверять мы не станем. Ключи у тебя?» – спросил он. Мэтти нащупала нитку на шее, достала кольцо с ключами и показала ему. «Черт, надеюсь, мы найдем его машину», – сказал Сипи. «Никогда мне еще не было так лень идти пешком». «Надо вернуться к ручью», – проговорила Мэтти. «Это совсем близко, а там мы будем точно знать, что идем в нужную сторону. И деревьев там нет». Сипи с опаской взглянул на нависшие над ними ветви деревьев. «Точно, но дорога туда идет через лес». Мэтти об этом думала и понимала, что зверь мог перейти ручей и снова напасть на их след. Она прислушалась и уловила птичьи трели. «Его здесь нет», – пробормотала она. «Слышишь, птиц? Пойдем скорее». Они забрались наверх по валунам и углубились в лес. Сипи шел очень медленно. «Это просто царапина», – сказал он. «Но болит жуть. Никогда больше не поверю тому, что показывают в кино». «Что ты имеешь в виду?» «В кино в героев вечно стреляют, но ранения оказываются несмертельными. И они такие: да, это царапина, а потом целый час носятся по экрану и задают жару плохим парням, как будто у них вообще не было кровопотери. Так вот, даже от такой маленькой царапины хочется сесть и сидеть час. А еще я бы съел 2 сэндвича с фрикадельками и выпил пивка. Не обязательно в таком порядке. Мэтти не знала, что такое сэндвич с фрикадельками, но понимала, почему Сипи хотелось присесть. После схватки с Уильямом и победы адреналин схлынул, и она поняла, что совершенно выбилась из сил. Казалось, она могла закрыть глаза и уснуть стоя. Глаза слипались, и Мэтти вдруг осознала, что засыпает на ходу. Она и не думала, что такое возможно. «Не засыпай», — сказала она. «Пытаюсь», — откликнулся Сипи. «Да я не тебе говорю, о себе. У меня глаза закрываются». «У меня тоже», – вздохнул Сипи. «А что, если остановиться и поспать? Всего минутку». «Никаких минуток», – отрезала Мэтти. «Надо идти. Еще будет время поспать». Они шли медленнее, чем раньше, но все равно достаточно быстро вернулись к ручью. На опушке Мэтти ощутила прилив облегчения. Зверю там было прятаться негде. И если он решил бы явиться, они бы сразу его заметили. А потом Сипи завопил. «Нет! Бога ради, нет!» И она увидела, почему он кричал. На противоположном берегу ручья Джен свисала с дерева на своих внутренностях. Выскобленное туловище зияло пустотой, как полая глазница. «Не смотри», — сказала Мэтти, хотя сама не могла не смотреть в ту сторону, а голос ее словно отделился от тела. «Не смотри. Ты ничем не можешь ей помочь. Не смотри. Пойдем, Сипи. Давай, уходим». Она потянула его за руку, как малыша. Он выронил ружье. «Винтовка», — сказала она. «Возьми винтовку». «Какой от нее прок?» — безжизненно произнес Сипи. «У того мужика была винтовка. Он стрелял в зверя. Мы же слышали выстрелы. Но зверь не умер». «А нам и не надо его убивать», заявила Мэтти и сама подняла винтовку и вложила ему в руки. «Надо просто отпугнуть его, чтобы он нас не убил». «Это нечестно», – пробормотал Сипи. «Мы будем жить, а они нет». «Да», – ответила Мэтти. «Это нечестно. Пойдем, подумаешь об этом потом. Шагай, давай же, вперед». Так они шли некоторое время. Мэтти уговаривала Сипи сделать шаг, а тот брел вперед, как сомнамбула. Она же прислушивалась к звукам, помимо журчания воды, щебечут ли птицы. Она должна была следить, чтобы не стало слишком тихо. Как и говорил Сипи, вскоре русло ручья повернуло на юго-восток. Мэтти пока не слышала реку, но надеялась скоро услышать. От реки оставалось совсем недалеко до подножия горы, до города, где не водились чудища. «Но Уильям тоже был из города, и ты сама оттуда. Твое чудище влезло в дом через окно спальни». «Нет, она не станет больше думать об Уильяме. Не допустит, чтобы его призрак преследовал ее и в новой жизни». Тишина наступила внезапно. Ветер налетел, а потом все стихло. «Зачем это зверю? Мы уходим, удаляемся от его пещеры. Мы не ослаблены, не ранены, как Гриффин или Джен. Зачем ему охотиться на нас?» «Не останавливайся», – вполголоса произнесла Мэтти. «Он здесь». Сипи взглянул на нее, но в глазах его была пустота. Он витал где-то далеко, там, где его друзья были живы и счастливы. Они свисали с деревьев в лесу. «Кто здесь?» «Зверь. Он близко. Лес затих». Сипи встрепенулся и огляделся. «Я ничего не вижу». «Ты его и не увидишь. Держись ближе к воде и дальше от деревьев. Если он захочет нас поймать, придется ему выйти и показаться». «А я не хочу, чтобы он показывался. Вот уж не думал, что это скажу, учитывая, зачем мы сюда вообще притащились. Но я уже не хочу его видеть», — сказал Сипи и крепче сжал винтовку. Треснули ветки. Зверь приближался. «Он близко», — проговорил Сипи. «Знаю». «Думаю, нам надо бежать». Зверь взревел, и звук огласил лес вокруг, оглушил их и завибрировал в голове. Мэтти не могла бежать. Она не могла даже идти. От этого рева подкосились колени, задрожали руки, а из легких словно выпустили весь воздух. Сипи, видимо, почувствовав то же самое, зашатался и замер. Его лицо побелело. Рев стих. Мэтти стояла и пыталась не забывать дышать. Зверь вырвался из-за деревьев с невообразимой скоростью. Он был на том же берегу, что и они. Мэтти успела лишь заметить, что он огромный, покрытый шерстью и мощный. Сверкнул темный глаз, окровавленная лапа, зубы, когти. Сипи упал на колени, завопил, а кисть, в которой он сжимал винтовку, исчезла. Исчезла и винтовка, и зверь. Мэтти действовала, не думая. Она сняла свой длинный шарф, схватила окровавленный рваный обрубок руки и крепко его перетянула. Кровь была повсюду. Шарф пропитался мгновенно. Ее руки и брюки окрасились красным. Фонтаны, реки крови. Сипи потерял сознание. «О, нет!» – простонала Мэтти. «Нет, нет, нет! Теперь и ты тоже. Но, пожалуйста, не засыпай. Зверь придет и заберет тебя, и тогда я останусь одна. Давай же, Сипи, просыпайся, очнись!» Она потрясла его за плечо, но Сипи не ответил. Шарф насквозь пропитался кровью, но бинтов у них не было. Мэтти расстегнула пальто и сняла свитер. Под свитером была нижняя рубашка. Она сняла ее, покраснев, потому что обнажила грудь, хотя Сипи был без сознания и не мог ее видеть. Она быстро оделась, дрожа от холода. Подтащила парня ближе к ручью, размотала шарф, закатала рукав и опустила обрубок руки в ледяную воду. Кровь смешалась с прозрачной водой. Она лишь хотела промыть рану и крепко перетянуть ее нижней рубашкой, но от ледяной воды Сипи очнулся, открыл глаза, сел и начал кричать что-то неразборчивое. «Прекрати!» – сказала Мэтти. «Опусти руку в воду!» «С ума сошла! У меня будет переохлаждение!» Он взглянул на свое запястье и отвернулся. «Кажется, меня сейчас стошнит». Мэтти быстро перевязала рану рубашкой, затянула покрепче. Кровь не остановилась, но уже и не била фонтаном. Хотя, может, ей просто показалось. Она встала и потянула его за здоровую руку. «Надо уходить». «Господи, неужели нельзя отдохнуть, даже когда тебе руку оторвали?» Простонал Сипи. «Нет». «Зверь еще здесь. Он смотрит и ждет, как мы поступим. Приляжешь или потеряешь сознание, и он заберет тебя, как забрал остальных». Сипи не стал спорить и позволил Мэтти помочь ему подняться. «Идти можешь?» – спросила она. «Без опоры вряд ли», – признался он. «Голова немного кружится». Мэтти накинула его здоровую руку себе на плечо. Он был тяжелым, гораздо тяжелее ее и выше ростом. Она не знала, сможет ли его тащить. «Только не усни!» Он пришел за винтовкой, сказал Сипи, когда они двинулись вперед, шагая очень медленно. «Что?» Мэтти пыталась сосредоточиться на шагах и подстроиться под его ритм, чтобы идти было легче. Он забрал винтовку. Тот мужик стрелял в него, верно? И когда зверь увидел меня с винтовкой, то решил убедиться, что больше от нее не пострадает. В его словах была логика, но Мэтти не искала объяснений. Ей лишь хотелось поскорее уйти. Она не знала, долго ли зверь будет их преследовать. «Надо ускориться», — сказала она. «Не могу. Думаю, тебе лучше меня оставить, Саманта Хантер». Она посмотрела на него. У него закатывались глаза. «Не смей», — велела она. «Не смей падать в обморок. Мы с тобой спустимся с этой горы, так что не смей терять сознание, слышишь? Не отключайся!» Они прошли вперед еще немного. Мэтти чувствовала, что зверь смотрит на них с деревьев и ждет своего шанса. Взгляд его давил на нее. Становилось трудно дышать. «Иди вдоль берега ручья шаг за шагом. Поддерживай Сипи. Сосредоточься!» «Эй!» – встрепенулся Сипи, и голос его прозвучал бодрее. «У меня галлюцинации или это дорога?» Он указал вперед обрубком руки и поморщился при виде окровавленной рубашки. Тогда Мэтти тоже ее увидела. Грунтовую дорогу, что шла параллельно ручью, почти незаметно из-за деревьев. Деревья. Их было не так много, но чтобы выйти на дорогу, Мэтти с Сипи должны были пройти мимо деревьев. «Там должна быть машина. Ключ на месте. О боже, мы спасены. Осталось только ее найти». Ручей в этом месте расширялся, а камней в воде почти не было. Пришлось промочить ноги. Сипи, ковыляя, шел вброд, поднимая брызги. Мэтти его поддерживала. Сзади хрустнула ветка. «Нет», — сказала Мэтти, — «не иди за нами, не приближайся». Они поднялись на высокий берег на противоположной стороне ручья. Лес там был совсем редким. Меж стволов виднелась дорога. «Надо быстро пробежать через деревья», – проговорила Мэтти. «Он охотится, сидя на ветках. Бежать сможешь?» «Я все могу, если за деревьями нас ждет машина». «Этого мы точно не знаем», – ответила Мэтти. Она не хотела обнадеживать юношу, чтобы он потом не разочаровался. Уильям мог спрятать машину очень хорошо. «Что, если они ее не найдут?» «Там должна быть машина», – уперся Сипи. «У тебя на шее висит ключ, а там дорога. И тот мужик ездил в город и возвращался в тот же день». «Ладно», – кивнула Мэтти. «Ладно, бежим». Они бросились вперед по глубокому снегу, хотя оба еле держались на ногах. Деревья приближались, и вот Мэтти с Сипи вошли в лес, и Мэтти увидела впереди дорогу. До нее оставалось всего 4, 3, 2. Они почти вырвались из леса. Зверь взревел снова, громче прежнего, и от этого рева у нее чуть не разорвалось сердце. Но она почуяла вкус свободы, и Сипи тоже. Он схватил ее за руку, и они побежали, вырвались наконец из леса и ступили на грунтовую дорогу. Он ее расчистил. Сипи огляделся влево и вправо, поэтому мы и увидели ее с берега. Значит, у него пикап со снегоочистителем. Мэтти было все равно, какая у Уильяма машина, лишь бы та была рядом, но на дороге было пусто. «Ее здесь нет», — сказала она. Рев прекратился, даже ветки хрустеть перестали. «И если мы ее не видим, это не значит, что ее здесь нет», — возразил Сипи. «Она, наверное, в той стороне, ближе к хижине». «К хижине». Как бы Мэтти ни пыталась сбежать из этого места, жизнь все время возвращала ее туда. А зверь мог последовать за ними. Если они двинутся в сторону его пещеры, он может решить избавиться от них обоих одним ударом лапы. «Может, лучше пойдем по дороге вниз?» – спросила Мэтти. «Пешком. Так проще, чем идти по снегу». «Давай просто поищем», – предложил Сипи. «Чуть-чуть пройдем в ту сторону». Мэтти оглянулась на деревья. Среди стволов темнел гигантский силуэт. Зверь их ждал. «Он на нас смотрит», – прошептала она. Сипи принялся высматривать силуэт среди деревьев и нашел. Она увидела, как кровь отхлынула от его и без того бледного лица. «Но не нападает», – дрожащим голосом произнес он. «Просто смотрит. Давай следовать плану». Сипи снова взял ее за руку и крепко ее сжал. Они зашагали по дороге по направлению к хижине. «Машина не может стоять слишком близко к дому, иначе ты бы слышала мотор каждый раз, когда он куда-то ездил». Сипи пытался говорить спокойным обычным голосом, делать вид, что тень не следит за ними из леса, где царила неестественная тишина. Он смотрит и выжидает, пытается решить, представляем ли мы угрозу. Мэтти вдруг услышала дыхание зверя, его шумный выдох. «Он сейчас нападет. Он больше ждать не станет». «Вот она!» – воскликнул Сипи. Зверь замер. Прямо посреди дороги стоял огромный черный пикап. «Со снегоочистителем, как я и говорил!» – крикнул Сипи. «Доставай ключи, садись!» Мэтти сняла нить, на которой висели ключи, и отдала ему. Он подбежал к пикапу, но Мэтти осталась на месте и повернулась к темному силуэту в лесу. «Мы уходим», сказала она, и голос ее прозвучал очень тихо и слабо. Она попыталась снова. «Мы уходим и больше не вернемся. Гора теперь принадлежит тебе. Не надо идти за нами». Тень пошевелилась, и Мэтти показалось, что в сумраке блеснули глаза. Не два глаза, 4. А потом тень выдвинулась чуть вперед, ближе к дороге, и хотя Мэтти по-прежнему не могла как следует разглядеть зверя, одно она увидела точно. Зверь был не один. Их было двое. Маленький сидел на спине у большого. Ребенок и мать или отец. Поэтому он гнался за нами, хотя мы не представляли угрозы. Пытался защитить ребенка. «Что ты делаешь?» – крикнул Сипи. «Надо уезжать!» Мэтти оторвала взгляд от силуэта, подбежала к машине и забралась внутрь. Все это время она чувствовала на себе взгляд зверя, зверей. Сипи вставил ключ в зажигание и уставился на обрубок правой руки. «Думаю, я сумею вести машину одной рукой», – сказал он. «Но я должен держать руль, а ты переключай передачу. Сможешь?» Мэтти непонимающе уставилась на него. «Вот этот рычаг в среднее положение», – пояснил он. Нажми кнопочку сбоку, потяни на себя и останови напротив цифры 9. Он взял руль левой рукой. «Давай, я готов». Мэтти сделала все, как он говорил, и через секунду машина покатилась вперед. Сипи захохотал. «Невероятно! Невероятно! Мы спасены!» Но Мэтти не смеялась. Она смотрела на деревья, выискивая среди них блестящие глаза, однако тени исчезли. Сипи остановился у низкого кирпичного здания. Вывеска гласила «Полиция штата». «Давай сначала отвезем тебя в больницу», – предложила Мэтти. «Участок ближе», – ответил он. «Они вызовут мне скорую». Они спустились с горы, и Сипи словно покинули все силы. Он закрыл глаза. «Я посижу немножко, отдохну, ладно?» «Я очень устал». Через миг он уснул, глубоко дыша. Мэтти взглянула на него, перевела взгляд на стеклянную дверь. Придется ей идти одной. Она вылезла из машины, спрыгнула. До земли казалось далеко-далеко. Медленно пошла к участку. Сердце гулко колотилось в груди. «Все хорошо. Они тебе помогут. Помогут. Они не вернут тебя Уильяму». Она толкнула дверь. За столом сидел мужчина. У него были очень коротко подстриженные темные волосы. Он был в форме. Женщина заметила, как он смотрит на кровь на ее брюках, фингал под глазом, синяки на шее. «Мисс, с вами все в порядке?» Он вскочил и выбежал из-за стола. «Да», – ответила она, – «но моему другу нужен врач». «Другу», – подумала она, – «у меня есть друг, а где-то еще и сестра. Я не одна. Пожалуйста, помогите ему». «Поможем, не волнуйтесь», – ответил полицейский, поднес к губам рацию и что-то сказал, но Мэтью уже не слушала. «Ваше имя, мисс?» Она вздохнула глубоко и почувствовала, как словно шелуха отлетают прочь годы. «Саманта. Меня зовут Саманта». Конец книги.